Глава 21. Меня нашли у дальней стены. Я сжимал в руке цепочку от часов Джесса и был запеленут, как в саван, в черную материю. Вновь я очнулся в больнице, оглушенный, в синяках, но без единого перелома. В неясном свете лампы я различил сидящего в кресле человека, женщину, склонившую голову на бок и окутанную тяжелыми волосами. Она спала. Пэт. Я пошевелился, и она, проснувшись, улыбнулась мне. Казалось, все части моего тела существуют отдельно друг от друга, и мне стоило громадного усилия протянуть к ней руку. Она поглядела на нее, но не пошевелилась. Шло время. «Привет», — сказал я в конце концов. «В чем дело? Ты ничего не помнишь?» Я покачал головой, закрыл глаза, вспомнил и вздрогнул. Она взяла мою руку и погладила ее. «Все в порядке. Все в порядке, ничего, я с тобой». Я вспомнил еще кое-что. «Ты не должна быть здесь», — упрямо проговорил я. «Тебе надо уйти. Спасибо за все». Однако моя рука сжимала ее руку, и я тянул ее к себе. Пэт встала и поцеловала меня в щеку. Я хотел, чтобы она ушла, и все-таки постарался найти губами ее губы. «Нет», — сказала она. «Сначала, Тоби, я должна знать, почему». «Я не могу тебе сказать». «Почему? Тоби, скажи мне, почему я должна уйти? Объясни, почему?» «Почему? Зачем я должен объяснять? Ты мне не нужна. Вот и все». Я снова был равнодушным котом, искалеченным и нелюбимым, нелюбящим и одиноким, который гуляет сам по себе, а если что-то и объясняет, то только самому себе и никому больше. Зачем, действительно, нужно что-то объяснять и оправдывать свое решение? У меня была драка не на жизнь, а на смерть. И теперь больше, чем когда-либо, я был в этом убежден. Но у меня была и еще одна причина. И, поняв это, я вдруг почувствовал, словно меня опять швырнуло о стену. Слабый и беззащитный, я не сводил глаз с Пэт. «Господи!» — вздохнул я. «Да я люблю тебя, Пэт, люблю тебя!» Я и сам этого не знал. Я почти убедил себя, что не люблю. Но с самого начала... Да. И он знает это. Он убьет тебя. Я этого не вынесу. Это правда, Пэт, и ты должна уйти. Пожалуйста, уходи. Нет, Тоби. Ты не можешь делать выбор за других, верно? Разве не этому ты учишь нас? Я свой выбор уже сделала. Я остаюсь. Я говорила с отцом Сэмом, и теперь знаю о тебе все. Я остаюсь, потому что люблю тебя. А понимаешь ты это или нет, мне все равно. Я потянулся к ней, но она подалась назад. «Пэт, нет, извини. Если мы станем сейчас целоваться, тебе от этого будет не лучше. В другой раз. К черту, Пэт!» Она рассмеялась, а потом легла рядом со мной на узкую кровать и помогла мне покончить со всеми разладами между нами и во мне самом. Удивительно, как долго нас не тревожили. И сколько же мы успели. Но лучше бы нам было быть дома. Если бы мы были дома, то старший инспектор Барк позвонил бы в дверь и попросил разрешения войти. А здесь он ворвался без стука вместе с Анжелой Тенси, которая принесла градусник, тонометр, завтрак и письмо. «Мне пришлось за него расписаться», — сказала она. «Кажется, оно срочное, потому и заказное, так что я решила принести его сюда». Это были статьи об убийстве, которые мне обещал Жан. Не знаю почему, но мне показалось необходимым спрятать письмо под одеяло, чтобы даже Пэт его не видела. «Не больше 5 минут», — ворчливо сказала Анжела Барку и вышла из палаты. «Ну, доктор Фрейм, рад, что вы чувствуете себя лучше», — сухо и с подтекстом заявил Барк, полезая во внутренний карман за блокнотом. «Итак, что случилось вчера?» «Честно говоря, не знаю». «Когда вы подошли к старому зданию?» «Около 4. Немножко позже». «Один?» «Да. Джесс Томастон, Джон Маклеган и Мэг Хендрон пошли туда раньше меня. По крайней мере, я так думал. Но в доме было пусто. Все вроде бы шли обратно. Одна студентка сказала мне, что они с дружком последние, но я ничего не понял, да никто и не выглядел печальным, так что я решил все-таки войти внутрь. И за последние несколько часов я здорово изменился и, кажется, в лучшую сторону, но старые привычки изживать тяжело, и даже Пэт я не хотел признаваться, как испугался в комнате ужасов. И, — легкомысленно произнес я, — тут начались чудеса. Прошло не больше 6-7 минут, когда я упал и ударился обо что-то головой. Едва я понял, что это и что, кто внутри, все грохнуло и разбилось вдребезги. Хорошо сказано. Вы правы, это был доктор Томатсон. Врачи с трудом разжали ваши пальцы, чтобы взять часы. Они еще ходили, правда. «Удивительно?» «Что? Что с ним случилось?» «Обширный инфаркт. Патологоанатом говорит, это произошло еще до взрыва. Вы знали, что он мертв?» «Я так подумал. Хотя... хотя что?» «От страшного воспоминания у меня перехватило дыхание, и я не сразу ответил». Он, его лицо, щека были теплыми. Не знаю, может ли это вам помочь. Наверное, он совсем недавно умер. И, умерев, упал прямо в гроб? Или он почувствовал себя плохо и лег отдохнуть? Или, может быть, он был вампиром и знал, что ему пора лечь поспать? Забавно. Он был в гробу, когда мы его нашли, и крышка была закрыта. Вы правы, он умер всего за несколько минут до вашего появления, и мы знаем, что у него был инфаркт. Но какова причина инфаркта? Что я мог сказать? Меня тошнило, и я с трудом сдерживал рвоту. Мне очень хотелось, чтобы он переменил тему. И он это сделал. Когда вы вошли, что вы увидели и услышали? Ничего не увидел, потому что было темно, но шуму было много. Звери, сумасшедший хохот. Хорошо сделано, чего бы это ни стоило. Даже слишком хорошо. Что еще? Ну, сначала я шел по узкому коридору, обитому то ли черной материей, то ли еще чем-то там. — Вы тоже там были, мисс Эллиот? — спросил Барк. Пэт покачала головой, и он опять повернулся ко мне. Там было совершенно темно. Я еще удивился, как они это сделали. Прямо передо мной возник скелет и исчез. Потом появился неяркий свет, и в нем фигура с головой под мышкой. Она сказала, что все еще впереди, и мне нет спасения, ну, что-то в этом роде. — Вы узнали голос? — Нет. — Не узнал. Но когда я был на горке и пытался повернуть назад, я узнал его, и несколько минут назад сказал об этом Пэт. Она вздохнула, но я сдержал себя и не оглянулся. Барк все заметил, но спросил только, что было потом. Потом мне пришлось подниматься по лестнице и скользить вниз. Вот тогда я споткнулся и упал. Попытался понять, где я, потом начался страшный шум, и я куда-то полетел. Очнулся уже здесь. — И вы чувствовали запах газа? — Да, у меня даже голова разболелась. — Не понимаю, зачем вы пошли один, да еще на костылях? — Я не ожидал, что буду один. Сначала мы развлекались вместе с Маклеганом, потом отдыхали у Грайера Митчелла, беседовали с Мэг и Джессом. На минутку заглянул Олд Эллен, потом ушел Джесс, а за ним Мэг и Джон Маклеган. Я тоже ушел, но сначала заглянул в туалет. Я думал, что догоню их, но около здания химического факультета еле пробрался сквозь толпу и никого не нашел. Маклеган и доктор Хендрон были почти сразу похищены. Едва успели выйти из Кайхола. Томастон не захотел поддаваться и вырвался из рук студентов. А они развеселились, отвлеклись и забыли о нем. Вы сказали, что старое здание показалось вам пустым, и вы почувствовали запах газа. Студенты, которые бежали вам навстречу, вроде даже предупредили вас о чем-то, но вы их не поняли. Никакой предупредительной надписи нигде не было, и вы видели только одного человека с головой под мышкой перед тем, как наткнулись на Томастона. Барк сделал паузу. Ну и что дальше? Пожарные еще не дали своего заключения, но я знаю, что они скажут. Первое, кто-то отвинтил кран, и газ шел уже за полчаса, может быть и дольше, до того, как вы появились. Второе, указатель времени на термостате наверху возле лаборатории показывал не 8, а 4:30. То ли это получилось случайно, когда в здании было полно народу, то ли кто-то сделал это преднамеренно. Итак, газ идет. Электрооборудование работает. Хорошая искра. И бабах! Рядом, снаружи, был к тому же еще и бак с бензином. Так что все это очень просто. Взрыв и пожар. Когда приехали пожарные, газ уже взорвался, бензин загорелся, и все могло кончиться гораздо хуже. Вас бы разорвало на мелкие кусочки и спалило. Вам это понятно? Но вам очень повезло, чертовски повезло, потому что взрыв — всегда взрыв, и никогда не знаешь, чего от него ждать. Он сделал то, что иногда делают взрывы — потушил огонь. К тому же газ понемножку выходил в открытые окна и двери, так что дом более или менее в целости. Теперь-то уж его снесут очень скоро. Так вот, комитет по ужасам сообщает, что им позвонили сразу после 3:30 и сказали, что надо всех вывести из дома из-за утечки газа. И этот же человек сказал, что сделает предупредительные надписи на дверях и позаботится об охране. Вас не удивляет, что никто не признается в этом звонке? Что не было никаких предупреждений и никакой охраны? Пришел Томастон, потом вы, потом были взрыв и пожар, а охраны не было. Правда, надписи мы нашли на дверях, включая заднюю дверь, которую сорвала с петель. Странно, правда? Я мигнул, но ничего не ответил. Всякий, кто вошел в дом после предупредительного звонка, должен был быть разорван на куски. Что я мог ему сказать? Ничего. «Вы и доктор Томастон, — продолжал Барк, — были не в лучшей форме, когда там взорвалось. Как же так получилось, что вы были там? Неужели вас никто не предупредил? Неужели никто не знал, что шальные студентки натворили в доме? Разве не странно, что никто ничего вам не сказал? Например, доктор Эллен. Он нам сообщил, что помогал студентам. Он предупредил нас, — отозвался я. Скорее сделал нам вызов и сделал его так умно, сыграв на нашем самолюбии, что не пойти было просто невозможно. Но об этом я не мог сказать Барку. Так почему же вы пошли? Думаю, из любопытства, — еле слышно проговорил я. Любопытство до добра не доводит. Все очень странно. Это я вам говорю. Настолько странно, что у нас появилась ужасная мысль. Он сделал то, что сделал, когда нашел тело Боба. Пригласил меня немножко потеоретизировать вместе с ним. Я был не в настроении и позволил ему сказать то, что он сказал, но удовольствия от этого не получил. Я думаю, это покушение на убийство и само убийство. Вопрос только в том, кто его совершил и зачем. Кому-то были нужны две жизни — Томастона и ваша. Так? Ваши предположения? Я чувствовал, как замерла Пэт. Он. Мысленно я скрестил пальцы и покачал головой. Письмо из Квебека, как тяжелый кирпич, лежало у меня под одеялом. «Ну же», — попросил он, — «попытайтесь». «Нет, не могу. Я совсем не знал Джесса. И мы не собирались сближаться, потому что Олд все равно должен был руководить проектом, несмотря ни на что. Может быть, мое присутствие было просчетом убийцы? В конце концов, я здесь недавно. Убийца просчитался, не предусмотрев мое везение. Вряд ли мне надо сокрушаться по этому поводу. Но и он не мог сокрушаться, узнав, что я выжил. Как бы мало я ни знал, в этом я не сомневался, он чудовищно счастлив от того, что я выжил. Ну да, понимаю, но могло ведь быть и по-другому. Вы — цель, Томастон — просчет. Я об этом подумаю. А гроб, — с трудом произнес я. Да вот, гроб. От этого не уйдешь, что бы вы ни значили для убийцы. Ведь вы согласны, что было совершено убийство? Господи, у меня пересохло во рту. Да, думаю, это очевидно. Гроб, телефонный звонок, предупредительные надписи, найденные после взрыва. Джесса надо было напугать до смерти и отправить к Праутсам. А кто от этого выиграл? Удивительно, как быстро мы смогли кое-что установить. Сердечный приступ в марте съел все сбережения доктора Джесса, даже если у него и была медицинская страховка. Свою жизнь он не страховал, так что его жене гораздо выгоднее было, чтобы он оставался в живых и работал. К тому же мы совершенно уверены, что вне университета у него не было врагов. Остается университет. После его смерти Эллен должен был сесть на его место. Кто знает, как далеко он пойдет. Правильно? Я согласно кивнул и удивился этому, потому что мне казалось, что я давно уже окаменел. Письмо жгло меня огнем. Неправильно. Эллен совершенно убит. И знаете, чем он сейчас занимается? Организует похороны и за все платит сам. Вот вам и убийство ради выгоды. Я имею в виду это чертовое деканство. Разве он не мог получить его где-нибудь еще? Более того, я вам кое-что открою. Ублюдка, который скажет, что это мог совершить кто-то похожий на Эллена, я арестую самолично, потому что тот, кто может предположить подобную чушь, — опасный человек. Я понял, что мне безопаснее быть в Северной Каролине, чем рядом с Барком, потому что я мог точно сказать, чья рука открыла кран и пустила газ, как если бы сам это видел. На запрос о смерти Джесса Томастона, как ни странно, к ярости Барка, как я узнал позже, пришел ответ, что смерть наступила от естественных причин. Джесс был похоронен на следующий день. Я послал миссис Томастон цветы, хотя ни разу не видел ее и не присутствовал на отпевании. Барк заглянул ко мне спросить, почему меня там не было. Потому, — сказал я, — что хоть со времени выписки из больницы и прошло уже 3 дня, я все еще болен. У него не было оснований спорить со мной, и он не стал этого делать, но сказал, что хочет поговорить со мной, когда я почувствую себя в форме. Итак, Олд опять прошел по лезвию ножа и упал на безопасную сторону, в тень. Это означало, что безумная смесь разочарования и возбуждения заставит его сделать еще более цветистый вызов смерти и мне. Чем дальше от Олта и Барка, тем лучше. Я едва дождался, когда смогу уехать. Следующие 2 недели я избегал и их, и даже Пэт. Не слишком много работал, отдыхал, следил за весом. Примерял протез раз, другой, потом надел его и был таков. В моем бумажнике лежали 2 фотографии, которые я вырезал из присланной мне Жаном газеты. На одной был юноша, убитый в горах, над Харперс-Ферри, на другой — его отец. 2 фотографии — одно лицо. Лицо, которое я хорошо знал. Лицо, которое любил, лицо Олта.